Глава 33. «Ты что удумал?» — отступаю назад, делая один шаг за другим. Еще немного, и спина упирается в стену. Холодная плитка добавляет дрожи в теле. Даже через тонкую ткань футболки чувствую, как кожа покрывается инеем. «Давид, я не шучу». «Так я тоже». Ехидство сегодня из него так и прет. Видимо, нравится дразнить меня, только вот мне сейчас не до шуток. «Доигралась?» Мой внутренний голос или кто там отвечает за тараканов в голове ехидно вторит моему вроде как спутнику. Даже его интонацию копируют, но не сговорились они. «Давай спокойно поговорим». Я едва не заикаюсь, переводя взгляд с лица парня на его руку с душевой лейкой обратно. Медленно поднимает ее, а я сглатываю невидимый комок в горле. «Вот точно, даже дышать перехотелось. Мне пока непонятны мотивы Давида. Но то, что облить меня холодной водой хочет и немного привести в чувство, это как раз-таки понятно. А что дальше?» «Дальше будет кайф», — Давид расплывается в улыбке на все свои белоснежные 32 зуба, а струи воды за несколько секунд превращают меня в мокрая курица. Единственное сравнение, которое лезет сейчас в голову, я начинаю верещать. Понимаю, что последний вопрос произнесла вслух, хотя лучше бы я этого не делала. Уворачиваюсь как могу, только вот куда сбежишь-то? Одежда прилипает к телу, с волос капает, а этот, даже не знаю теперь, как и назвать его, стоит и ухмыляется. «Считай, это плата за твое спасение». Давид убирает лейку, настраивает воду, а после переключает режим на верхнюю подачу воды. Еще и музыка лирическая начинает играть. Я точно попала в какую-то экзотику. Что там он говорил, будет дальше кайф? Теперь я начинаю понимать, почему. Дрожь мгновенно проходит, а на смену ей разливается по всему телу тепло. И пофиг, что сейчас я действительно похожа на мокрую курицу. Сам же в воде ледяной меня искупал, засунув в ванную прямо в одежде. Чего уж теперь переживать за собственную внешность. «С внешностью все в порядке», — Давид ухмыляется, медленно снимая боксеры. Опять я ляпнула свои мысли вслух. Но надо же, как странно и непонятно он на меня влияет. Кстати, а что это он удумал? Голый, полностью. Мать честная, я, кажется, начинаю второй раз за сегодняшнее утро покрываться пунцовой краской от неожиданности, а еще от лицезрения красивого мужского тела. При свете дня не получилось рассмотреть Давида, теперь восполняю пробел. Краснею, как кисейная барышня, и пялюсь, как голодная волчица, наблюдающая за своей жертвой. Снова сглатываю невидимый комок в горле, когда Давид медленно, не торопясь, приближается ко мне. Не стесняется гад своей наготы, зато я, кажется, уже красная везде, с головы до пят, так как вижу прекрасно, куда его взгляд перемещается с моего лица, аккуратно грудь, обтянутую лишь мокрым куском ткани. Просвечивающимся. И нафига, спрашивается, я вчера бюстгальтер снимала. Лежать на боку мне, видите ли, неудобно было. Теперь расплата последует, так как мужские глаза уже просто пожирают просвечивающиеся через ткань соски. «Я же была против совместного душа», произношу чуть ли не по слогам, а Давид уже рядом. Мгновение. Его руки опираются о стену аккурат возле моей головы. «Или мое мнение тебя не интересует?» Поднимаю глаза, встречаясь с насмешливым взглядом мужчины. «Очень интересует», — хрипит, наклоняя лицо к моему. «Ты даже не представляешь, насколько...» Его язык проходится по моей губе, а у меня врывается стон. Непроизвольно. Как будто тело уже не подчиняется разуму, живя отдельной жизнью. «Останови его, Ира, потом будет поздно». Это последняя здравая мысль, пока я балансирую на грани. И ведь хочу остановиться, понимая, что сама себя загоняю в ловушку, но не могу. Чего вдруг облизываю пересохшие губы? Тоже непроизвольно, да что ж со мной такое творится? «Пока не могу объяснить». Кривая улыбка так идет Давиду, что хочется поверить. Вот просто отдаться эмоциям, чувствам, влечению, в конце-то концов. Но почему мы встретились при таких ужасных обстоятельствах? Почему Давид не может быть мужчиной моей мечты? Во всех, кстати, смыслах, хоть в прямом, хоть в переносном. Я предательница в его глазах, и вряд ли он поменяет свое мнение. Вчера четко дал понять, что ни я, ни тем более мое мнение его не интересует. Да и раньше как-то не стремился помочь, лишь душу бередил своими вопросами. Решил за меня долг дать? Нет. Категорично, зато честно. Только меня все равно к нему тянет. Как магнитом. Тормоза отказывают, я не желаю дальше слушать нравоучения внутреннего голоса. И разум может идти нахрен вместе со своими советами. Да и Марк со своим долгом туда же. Сейчас мне стали безразличны все окружающие. Кроме одного, который провоцирует, не давая расслабиться окончательно. В тонусе держит, желая подольше меня помучить. И, черт возьми, я не сопротивляюсь. Может, позже я продолжаю допрос, пока Давид еще не перешел к активным действиям, играя со мной как кот с мышью. Может, позже кивает, и снова его лицо озаряет кривая улыбка. Как же она ему идет, вкупе с подтянутым телом и внешностью греческого бога. Ну точно, еще и рука живет отдельной жизнью, потому что пальцы дотрагиваются до груди мужчины. Сами по себе, черт бы их побрал. Еще и рука становится вроде как невесомой. Опускаться, зараза такая, никак не хочет. И что мне надо сделать, чтобы ты меня простил? Это вообще не подлежит никакому объяснению. Еще и разум бунтует, не желая мне подчиняться. Глаза в глаза, не моргая, мы пристально смотрим друг на друга. Я, затаив дыхание, в ожидании ответа, а Давид едва улыбаясь. Надо очень постараться. И снова, походу, играет со мной, только вот голос серьезный. И больше не делать глупостей. Заканчивает, касаясь губами моих губ. Раз, два, три. Сердце колотится как ненормальное, а тормоза отказывают окончательно. Больше не буду, закрываю глаза. Больше не в силах бороться со своим влечением. Видишь, а говорила, что была против душа. Слышу смешок, а после все перестает иметь значение. Когда наглый язык провоцирует на дальнейшие действия, а поцелуй кружит голову, сметая все преграды на своем пути.